Глава 25. Маша. Мы с Алиной медленно отступаем к двери, пока невидимое чудище скребется длинными когтями по стеклу. Чувствую себя героиней ужастика, и меня вот-вот сожрут. Как ту самую блондинку, обычно умирающую в самом начале фильма. Сглатываю. «Мамочки!» «Маша, это кто?» Подруга вся бледная, вот-вот рухнет в обморок. «И как оно забралось на наш этаж?» «Если бы я знала...» Метка болит, в голове роятся панические мысли. «А мы с Алинкой вообще голые. Далеко убежим в одних полотенцах, босиком. Ну где же мои мишки?» «Денис, Дима!» «Всей душой зову их, но сейчас нужно рассчитывать лишь на себя». «Бежим», — тихо говорю, — «на счет три, иначе оно просто разобьет окно». «Куда? Маш, что это?» Алина на грани. «Ты знаешь? Пожалуйста, скажи, что это наши дебилы с курса шутят. Умоляю!» «Боюсь, это не шутки, подруга, а то, что убило Лёльку. И сейчас оно снова голодное». «А ты умеешь подбодрить, реально. Прости». Стоит отдать должное, Алинка держит себя в руках. Чудовище за окном словно издевается, водит длинным когтем, не спешит, наслаждается нашим страхом. Раз, завожу руки за спину, берусь за дверную ручку. Вжж-вжж. Этот звук играет на нервах, сводит с ума. Два, тихо говорю, Алинка хватает меня за руку. Три, гаркаю, дергаю за ручку, мы вылетаем из ванной. Сзади раздается звон разбившегося стекла и рычание, утробное, дикое. У меня от него внутри все леденеет. Тело не слушается, страх стискивает горло, но надо бежать. Поэтому босиком, в одних полотенцах, мы выскакиваем в коридор и несемся к лестнице. Р-р-р-р-р-р. Сзади раздается рык и топот огромных лап. Глухой, жуткий. «Мамочки, боюсь обернуться». Видимо, на адреналине мой организм мобилизовал все силы. Так что бегу быстрее, чем Усейн Болт, и еще тащу за собой перепуганную подругу. «Быстрее!» — как назло общага будто вымерла. «Алина, резче!» «Бегу!» — она немного отстает, но старается изо всех сил. Спускаемся на первый этаж, буквально скатываемся по лестнице. Но вдруг звериный рык прекращается. «Тихо!» — хватаю подругу за руку, пытаюсь восстановить дыхание. Мы разворачиваемся, и тут... «Ра!» Со стороны каморки комендантши возникает монстр. Черный, мохнатый, не то пес, не то волк, высоченный. Шерсть всклокочена, глаза горят красным. Он стоит, глядит на нас, скалится. «Маша? Это что, собака?» — пищит Алина, судорожно стискивающая мою ладонь. «Это волк», — шепчу. Мы медленно отходим к главному входу. Зверь явно играет. С белых клыков капает кровь, и я понимаю, что от ужаса мое сознание начинает плыть. Нельзя. Медленно пятимся. «А где...» — подруга сглатывает. «Комендантша?» «Я не знаю». С губ срывается писк. «Алина! Сейчас мы побежим к выходу». «Не могу». Она начинает оседать. «Маш, я боюсь, я...» И подруга теряет сознание, падает на пол. Тяну ее, но Алина не приходит в себя. «Боже, я ее не дотащу! Помогите! Где же вы, мои защитники?» Огромный волк приближается. Мягкими, медленными шагами, словно намекая, что мне не скрыться. Но подругу я бросить не могу. Присаживаюсь, обнимаю ее. «Вот и все, да?» Смотрю прямо в глаза чудищу. «Это конец?» Я даже не скажу своим мишкам, как сильно влюбилась в них. «Рар!» — рычит монстр. Затем разбегается и несется прямо на нас. Зажмуриваюсь и... Бам! Сзади слышу глухой звук, затем резкий удар. Машинально пытаюсь защитить Алину, но волк не нападает. Поднимаю глаза. Он стоит, скалится. А над нами возвышается... «Боже мой! По обе стороны от меня стоят медведи. Огромные, раза в два больше обычных. Один почти черный, мохнатый, второй бурый. Мои мишки. «Они прекрасны!» Волк скалится сильнее, но не бросается, ведь он раза в 4 меньше размером, чем мои защитники. «Они пришли!» Черный медведь закрывает нас собой. Бурый не двигается. Вижу, как сияют кроваво-красным их глаза. Каким-то внутренним чутьем ощущаю лютый гнев. «Дэн, это он! Тот, который крупнее и темнее!» Медведи скалятся, их дыхание глубокое, утробное. Но я не боюсь. Дрожащей рукой касаюсь огромной мохнатой лапы. «Спасибо!» — шепчу едва слышно. «Денис!» Он поворачивает ко мне массивную голову, и я вижу осмысленность в глазах моего берсерка. Второй тыкается носом в мою макушку. «Дима!» «Все хорошо», — шепчу подруге, — «они защитят нас». Но Алина все еще без сознания. Волк нападает внезапно и молниеносно, бросается на Дениса, но медведь с легкостью отбрасывает его когтистой лапой. Но у более прыткого есть преимущество, так что Мишке не удается поймать постоянно уворачивающегося противника. В итоге волк умудряется запрыгнуть на холку к моему медведю, острыми клыками пытается вцепиться в шею берсерка. «Нет!» — кричу. «Не трогай его! Дима! Помоги!» Второй медведь бросается, хватает волка за хвост, сбрасывает с Дениса. Тот поджимает уши, окруженный двумя более сильными хищниками. Затем просто убегает под лестницу. Дэн бросается за ним, но его размер не позволяет туда пролезть. «Что?» Алина приходит в себя. «Маша, где чудище?» «Мы спасены», — обнимаю подругу. «Алинка, нас спасли!» «Арррр!» Медведи подходят к нам, внимательно рассматривая. Оба совершенно спокойны, но врага они упустили. «Это кто?» — шепчет подруга. Ее начинает сильно трясти. «Маша! Маша, это медведи!» «Они нас не тронут. Успокойся, пожалуйста», — пытаясь говорить с паникующей Алиной. «А-а-а!» — визжит она. Мишки отпрыгивают. Затем Алина снова теряет сознание. Итог. Подруга в шоке, меня чуть не сожрали, холл общаги напоминает руины и... Снаружи слышится рык множества волчьих голосов.